Глава 8. Кризис действует. Упаковка для шоковой терапии. Ну и какой смысл был разрушать мою голову и стирать мою память, мой капитал, оставив меня неудел? Это было блестящее лечение, но мы потеряли пациента. Эрнест Хемингуэй об электросудорожной терапии незадолго до самоубийства. 1961 год. Урок, усвоенный Джеффри Саксом после его первой международной авантюры, сводился к тому, что гиперинфляцию действительно можно остановить с помощью суровых и решительных мер. Он приехал в Боливию остановить инфляцию и справился со своей задачей. Дело сделано. Джон Уильямсон, один из самых влиятельных правых экономистов в Вашингтоне и ведущий консультант МВФ и Всемирного банка, внимательно наблюдал за боливийским экспериментом Сакса и увидел в нем события великого значения. По его словам, эта программа шоковой терапии была большим взрывом, скачком вперед в кампании распространения доктрины Чикагской школы по всему земному шару. И это касается не экономики, а тактики. Вольно или невольно, Сакс наглядно продемонстрировал, что теория кризиса Фридмана абсолютно верна. Катастрофа с гиперинфляцией в Боливии была оправданием для проведения программы, которая в нормальных условиях была бы политически невозможна. Это была страна с сильным и активным рабочим движением и мощной левой традицией, место последнего пребывания Че Гевары. Однако ее заставили подчиниться беспощадной шоковой терапии ради стабилизации вышедшей из-под контроля ситуации с местной валютой. К середине 80-х годов некоторые экономисты заметили, что сильный кризис гиперинфляции вызывает эффект настоящей войны, вызывает страх и растерянность, порождает беженцев и является причиной смерти массы людей. Было совершенно очевидно, что в Боливии гиперинфляция сыграла ту же роль, что и война Пиночета в Чили или Фолклендская война для Маргарет Тэтчер. Эти события обеспечили контекст для применения экстренных мер, особое состояние, при котором законы демократии временно не работают, а контроль над экономикой можно передать команде экспертов, собирающихся в комнатах жилого дома Гони. Для жестокосердных идеологов Чикагской школы, подобных Уильямсону, это означало, что гиперинфляция не проблема, требующая разрешения, а прекрасная возможность, которую надо использовать. И в 80-е годы в таких прекрасных возможностях не было недостатка. Фактически значительная часть развивающихся стран, особенно в Латинской Америке, в этот момент приближалась к пропасти гиперинфляции. Это критическое положение было результатом двух важнейших факторов, прямо связанных с финансовыми решениями Вашингтона. Во-первых, это требование сохранения долгов, накопленных при беззаконных диктаторских режимах за новыми демократиями. Во-вторых, это допущение Федеральной резервной системы США с подачи Фридмана роста процентных ставок, что могло за один день сильно увеличить объем такого долга.